Нижние углы парусины короткими снастями оттянули к скобкам на бортах. Потом вдвоем потянули фал, и парус полез вверх, и ветер тут же рванул его, и катерок накренился, и вода, почему-то очень холодная, хлестнула Генчика по ногам. Ого! Так, пожалуй, вверх дном оказаться недолго. Ерунда. Мой не Птуша, а Стойчивый. Обвяжись-ка беседочным узлом и лезь на нос. Я буду править веслом, а ты командуй. Мне-то из-за паруса не видать, что там по курсу. Генчик со страховочной петлей под мышками уселся на носовой палубе. Ухватился покрепче за крышку люка. За плечами у Генчика туго надувалась парусина. Ветер вырывался из-под нижнего края и сквозь намокшую рубашку холодил спину, а солнце жарко светило в левую щеку, и озеро под этим солнцем было очень синим, с белыми щетками гребешков. На середине озера волны стали пологими. Они догоняли неторопливый парусник, поднимали его и плавно уходили к далекому берегу. Впрочем, не к такому уж далекому. В груди у Генчика был тихий восторг. Надо же, какое счастье привалило человеку! Настоящее парусное плавание! Лево руля! Петь, еще левее, что прям к мосткам! Есть! Так правильно? Точно идем! Я закреплю весло! Хорошо ты устроился! А-а-а! Иди сюда! Нельзя! Нос будет перегружен. Парусник с перегруженным носом не ходок. Петь, а ты плавал на больших парусных кораблях? Не пришлось пока, Генчик. Должен был этим летом идти в плавание на учебном фрегате «Дружба», а вместо этого сюда. Почему? Я ведь вообще-то курсант мореходного училища в городе Северобалтийске. Весь наш курс пошел на летнюю практику под парусами, а меня сослали в ваш Белорыбинск. За что? Был за что. За дуэль. Как за дуэль? За правдышную? За неправдышную не сослали бы. Хорошо хоть, что не исключили. Начальник воспитательной части — мужик с пониманием. Тяни, говорит, лямку на дальнем озере и благодари судьбу, что легко отделался. Петр, скажи, а что за дуэль-то? На пистолетах? Не на пистолетах. На холодном оружии. Есть на нашем курсе один тип по прозвищу Левый Кит. Сынок одного большого чиновника из пароходства. Эдакий упитанный субъект, который думал, что ему все позволено. Ясен портрет? Вполне. Тогда продолжаю. Однажды сидели мы в курилке. Я вообще-то не курю, но тоже был там ради компании. Ну, разные морские байки, анекдоты, все такое прочее. О девушках, конечно. И вот этот Левый Кит, хмыкая и облизываясь, начал об одной девушке говорить всякие гадости. А мы ее, кстати, все знаем. Хорошая такая, в техникуме учится, что рядом с училищем. Как ты думаешь, что мне было делать? Правильно. Ну, я не сильно, слегка по уху. Он когда поднялся с песка на меня, нас растащили, и, конечно, сразу разговор о секундантах. В училище есть небольшой музей, в нем кое-какое старинное оружие, в том числе и пары длинных палашей. Раньше с такими гардемарины ходили. Эти палаши добыли мы из музея хитрым способом. Пошли в дальний угол нашего парка, разметили фехтовальную дорожку. В общем, как полагается. Можно же было поубивать друг друга. Ну, я-то убивать не собирался. Думал, что припру кита к забору, приставлю острие к пузу и заставлю извиняться. Потому как в фехтовальном деле кое-что смыслю. Кит, правда, тоже смыслит. Но справедливость-то была на моей стороне. А это, брат, всегда помогает. Думаешь, всегда? Почти. Но только мы начали, как проклятый кит скакнул по-дурацки и подвернул ногу. Бросил оружие, сидит на травке, держится за ступню и стонет. В это время нас накрыл вахтенный офицер, секундантом по выговору. Киту тоже выговор, только не простой, а строгий. А я оказался главный виновник и зачинщик. А почему не кит? Потому как удар по уху был нанесен с моей стороны. Вот таким образом я не под небом Атлантики, а здесь. Ну ничего, Может, оно и к лучшему. Куда уж к лучшему. Никогда не знаешь заранее, какие сюрпризы готовит тебе матушка жизнь. И в каком месте ждут тебя самые радостные встречи. Вот с тобой, например, познакомились. Разве это плохо? Да мне это просто замечательно. И мне хорошо. Готовь швартов и одерживай, чтобы не стукнуться. Катерок подходил к приставу. Шумом упал парус. На берегу Генчик нетерпеливо подпрыгнул. Я сбегаю к Зое Политовне, попрошу нож. Лучше поищи осколок от бутылки. Осколков на берегу хватало,